самого вступления на престол императора Александра, каждая зима походила в ней на шумную неделю Масленицы. Я помню, как мимолетним случилось мне быть в комнате, где из больших бутылей переливали наливки в жестяной чан, а из него разливали по бутылкам, и как, не проглотив ни капли, я опьянел от одного приятного ягодно-спиртового запаху. То же было со мной и в Москве. Не имея ни много знакомых, ни намерения долго в ней оставаться, я, подобно другим, не веселился, а от одних рассказов об обедах и приготовлении на балы кружилась у меня голова. В ночи с 28 на 29 ноября поскакал я в Петербург. Дорогой случилось со мной нечто довольно забавное. В Твери остановился я в известном трактире итальянца Гальяни, который давно уже помер, но которого имя до сих пор сохранила заведенная им гостиница. Я проголодался, промерз и спросил поесть. Тут были офицеры какого-то кавалерийского полка, которые кого-то угощали, кого-то провожали, и меня очень ласково пригласили с собой обедать. Я даром наелся и, уступая потчеванию, еще более напился, потом поблагодарил их и пошел ложиться в кибитку. Я проснулся перед рассветом, и когда спросил, скоро ли приедем на станцию, мне сказали, что мы проехали Валдай и что я проспал более 200 верст. Чем свет, 1 декабря прибыл я в неизбежный мне Петербург, пробыв не с большим 2 суток в дороге. Я не знаю, как это случилось. Я не ехал на курьерских, не имел права торопить, слуга мой ничего лишнего не платил, но, видно, счастье приходило ко мне во сне и приводило с собой лихие тройки и лихих ямщиков. «Вот уже 3-й раз, что я приезжаю в Петербург», — подумал я. «Неужели и ныне не более посчастливится мне в нем, как было доселе?» Теперь я приехал один, никто не привозил меня, и даже я сам привез молодого птенца, совсем не питомца мус, но который впоследствии должен был сделаться одним из их отличнейших служителей. Теперь надлежало мне самому промышлять о себе. Как неимущие провинциалы, начали мы с Ямской, и оттуда, сделав несколько поисков во внутренность города, и открыв довольно удобную квартирку неподалеку от Невского проспекта, через 3 дня с Загоскиным в нее переехали. Едва я счел нужным явиться к Спиранскому, и не объявляя ему о моем намерении, мимо его прямо графу Кочубею подал прошение, в коем объяснил всю странность положения моего. Определение меня в министерство не заставило себя долго дожидаться. Через 2 дня подписана бумага, но не совсем согласна с моим желанием и требованием, ибо найдено невозможным зачислить меня в службу все в то время, в которое ничего официального обо мне не было. Я и тем остался доволен. Попав раз на место, мог я из него приискивать другую, более приятную или выгодную службу. Пока я фиктивно служил, то ходил еще иногда в экспедицию, а со дня определения в нее начал забывать, как отворяются ее двери. В феврале месяце 1805 года все начали толковать о посольстве, отправляемом в Китай. В аристократическом мире только о том и было разговоров, потому что знатный барин, действительный тайный советник, обер-церемонимейстер, граф Юрий Александрович Головкин, назначен был чрезвычайным и полномочным послом. Столь многочисленного посольства никогда еще никуда не отправляемо не было. Оно должно было составиться из военных, ученых, духовных лиц и гражданских чиновников разных ведомств. «Чего же лучше?» — сказал я себе и, много не подумав, начал проситься о причислении меня к свите сего посольства. Пользуясь ласковым приглашением Александра Львовича Нарышкина, сделанным в Саранске, и ободренный ласковым его приемом в Петербурге, раза два или три в зиму был я у него на балах, удостоился даже нескольких слов от его Марии Алексеевны, и на вечерах сих почти успел победить гордую свою застенчивость. Граф Головкин был женат на родной сестре его, Катерине Львовне, и почти всякий день бывал у него –